Стрелы указывают, куда убегает море Устюрт. Таинственные зодчие, оставившие нам свои каменные послания, похоже, были уверены, что и через тысячи лет их поймут без труда. Однако, достигнув космических высот цивилизации, мы, по-видимому, просто забыли древний язык камней. Красноречивым свидетельством тому служат системы планировок из колотого камня, обнаруженные с помощью аэрофотосъемки на плато Устюрт в Каракалпакии. Эти письмена расположены в труднодоступных безводных районах, и подход к ним чрезвычайно затруднен. Археолог Вадим Николаевич Ягодин считает, что эта система сопоставима по многим признакам с гигантскими знаками и рисунками пустыни Наска в Перу. Знаки на плато Устюрт имеют одну особенность. В большинстве своем они неживые, то есть представляют собой не стилизованные рисунки узнаваемых представителей фауны, как на плато Наска, а организованную по неведомому нам принципу систему стилизованных фигур, напоминающих стрелы. Наконечник каждой стрелы имеет вид равнобедренного треугольника со сторонами длиной до 110 метров, а вместо полагающегося древка, расходящееся кометным шлейфом каменной дуги длиной до километра. Еще один интригующий штрих. Острия стрел увенчаны кольцами таких же гулливеровских размеров. Всего обнаружено 30 стрел, и все они опираются своими шлейфами на бесконечную каменную тетиву, охватывающую всю ширину плато, около 160 километров. Если мысленно спустить тетиву, то весь рой стрел устремится строго на северо-восток. По убеждению археологов, стрелы были выложены гораздо раньше поселения здесь ископаемого человека. Стоянки последних в изобилии открыты экспедиции Ягодина, но гораздо южнее стреловидной системы. Археологи нашли на стоянках мезолита, это примерно 5000 лет до новой эры, каменные орудия неандертальцев, но самой странной находкой оказались кости ископаемых рыб. Откуда же они брали улов? Можно предположить только одно – море было рядом. А потом оно внезапно отступило, вероятнее всего, на северо-восток, где сегодня Арал. Море и ныне продолжает убегать. Интенсивная деталь – стрелы как раз указывают направление этого убегания. Исследователи считают, что древние люди вполне могли обозначить стрелами путь к берегам отступающего бассейна. Правда, прочесть стрелы можно было только с высоты птичьего полета. Если систему стрел-указателей сооружали неандертальцы, они должны были понимать всю нелепость затеи. Титаническая работа выполнена, а увидеть ее могут только птицы или инопланетяне. Наверное, такой космический мотив можно было бы легко опровергнуть, но... По соседству со стрелами энтузиаст археологии Анатолий Павлович Печерский обнаружил выложенные камнями гигантские фигуры неведомых зверей. Одну из фигур Печерский сумел нанести на карту местности. В расшифрованном виде фигура оказалась колоссальных размеров черепахой. В нескольких сотнях метров от нее еще такой же монстр, а за ним следующий. Фигуры также сориентированы на северо-восток. И если мысленно отправиться в указанном направлении, то через несколько километров среди бескрайней пустыни неожиданно возникает дорога. Выложена она из того же битого камня, что и стрелы. Абсолютно прямая, по краям ограничена частоколом крупных камней. Археологический ребус Устюрта усложняется еще и тем, что в этом же районе обнаружены десятки пирамид. Правда, в отличие от египетских, они сложены из необработанных глыб размерами поменьше. И последний вопрос, что называется на засыпку. Какой такой смысл был у авторов каменных загадок, если до ближайшего карьера несколько километров? Неандертальцам вряд ли было бы по силам перетаскивать тысячи тонн каменьев на собственном горбу. Значит, не такая уж безумная идея связать каменный калейдоскоп с деятельностью разума, но не нашего. Снять ореол таинственности с находок на плато Устюрт могла бы новая, хорошо оснащенная экспедиция.